Серия 14. Ричард. Я не знал, можно ли доверять словам Велидора о том, что во дворце остались верные мне люди, и не попадем ли мы в расставленную Таис ловушку, но иного выхода не было. Эмма с каждым днем становилась слабее, к седому локону прибавилась общая бледность. Девушка почти все время спала и практически не ела. Кэрлайл виновато разводил руками, признавая свою беспомощность, потому как физически Эмма оказалась здорова, разве что сильно утомлена. Я старался не засыпать, прислушиваясь к ее дыханию, боялся, что оно может в любой момент прерваться. Кэрлайл гнал лошадь почти без привалов, но совсем не останавливаться было нельзя. Новую лошадь купить не получилось бы, а пешком мы добирались бы до столицы несколько недель. Время слишком дорого, приходилось экономить его, и каждый час сна воспринимался почти преступлением. Повозку вели по очереди, хотя лекарь долго не соглашался уступить мне место, не понимая, что здесь и сейчас не существовало больше титулов и различий между нами. Мы не догадывались, что ждет нас по возвращении во дворец. Я даже попытался уговорить Кэрлайла не ехать со мной, на что получил короткий, но однозначный ответ: «Бросить вас в беде — все равно, что добровольно отрубить себе руку». Больше я не возвращался к этой теме. Но с того разговора надежды в благополучном исходе у меня прибавилось. Беспокойство добавляло то, что Эмма совершенно не помнила, каким секретом поделилась с ней единорожица. Просто была уверена, что в нужный момент все откроется. Я же думал о страховке, на случай, если ее неизвестный план не сработает. Беда с этими волшебными существами, не способными говорить прямо, и зеленоглазыми девицами, заставляющими твое сердце биться чаще. Когда наша повозка свернула на знакомую дорогу, я запоздало подумал, что мы можем приехать к пустому порогу. Мало ли что изменилось с нашей последней встречи и где сейчас Алура. Но, к счастью, в доме мэры светилось одно одинокое окно, то самое, в комнате Хло. Дверь распахнулась, едва я успел постучать. «Вы должны провести нас в замок мэра Алура». Было не до приличий и расшаркиваний, времени оставалось все меньше. «Ваше Величество, неужели это правда вы?» Я даже не успел ответить, оказавшись заключенным в объятия. Всегда строгая и сдержанная, мэра прижимала меня к груди и плакала. Мог ли я подумать, что однажды доживу до этого дня? «Проходите скорее, вас могут увидеть соседи. Вы ведь и не знаете ничего, а ваша невеста на троне». Я без сил опустился на жесткий стул. Эмма и Кэрлайл разместились позади меня на диване. Лицо Алуры разгладилось. Было видно, насколько ей стало легче от того, что не придется выступать гонцом с плохими новостями. «Нет», — ее голос возвысился, — «и еще она ведьма. Таис ни перед чем не остановится. Виселицы ни единого дня не пустовали с вашего отъезда. Я все исправлю». Показывать Алуре свою неуверенность и страх было нельзя. Она надеялась на меня. Да и я не мог оставить свой народ без защиты. «Нам нужно отдохнуть хотя бы пару часов, набраться сил и потом ехать во дворец». «Ваше Величество, я оттуда сбежала и боюсь, что теперь не смогу вам помочь». Алура уронила лицо в ладони и заплакала. «Так что там про ведьму?» — выдернула ее из рыданий Эмма. Алура подняла на нее испуганный взгляд. «Обещайте, что поверите мне. Я все видела. Совенок привел меня на чердак. Ваша невеста ходила по нему и говорила, будто сама с собой, но вы бы видели, как менялось ее лицо. Ваше Величество, в королеве Таис точно живет кто-то еще. Сыграть такое невозможно. Она одержима». Я обернулся на Эмму и Кэрлайла. Выходило, что все то, о чем мы только предполагали, — правда. Девушка хмурилась, а лекарь делался все мрачнее. Все же думать, что твой враг — обычный человек, было проще. «Мэра Алура», — опять произнесла Эмма, — «Вы сказали, что вас привел совенок. Где он?» Мэра на мгновение будто застыла, удивленная вопросом, а после поднялась и, бросив короткое «сейчас», ушла в другую комнату. Оттуда она вернулась не одна, а со взъерошенной желтоглазой птицей. «Вот он», — сказала она, отдавая совенка кочевой в руки. И пока та наглаживала птицу, Алура добавила: «Вы, наверное, голодны с дороги. Мы, конечно, могли бы отправиться во дворец сейчас, но лучше будет это сделать в пересменку стражи, через пару часов. Так безопаснее». Спустя некоторое время мы сидели за столом и пили ароматный чай. Эмма даже съела кусок сухого пирога, который Алура достала с виноватой улыбкой, объяснив, что Хло не воспринимает никакую еду, кроме куриного бульона, а готовить для себя у нее нет никакой необходимости. «Так выходит, вы знали, что ваша невеста — ведьма?» Мэра присела на краешек стула. «Ничего я не знал». Я вкратце пересказал все, что посчитал нужным, не забыв упомянуть, что разговор не должен выходить за пределы этого дома. «Какой человек способен на такое?» — всплеснула руками Алура, когда я закончил. «Убить одного ради другого?» Ее вопрос остался без ответа. Любому человеку, далекому от большой власти, которой в придачу дается еще большая ответственность, бывает сложно принять некоторые вещи. Когда на кону судьба целого народа, не станешь особенно думать о морали. Я сам не заметил, как начал косвенно оправдывать поступок своего отца, совершенный им 18 лет назад. Единственный наследник умирал на его глазах, не оставляя выбора и места мукам совести. Сейчас нужно думать о другом, а именно, как нам попасть во дворец, дабы подобраться к Таис. Я попытался перевести неприятную тему в другое русло. «Ее ведь охраняют?» «Можете не отвечать. Уверен, она обеспечила себе защиту, через которую и муха не пролетит незамеченной. Я знаю некоторые секретные проходы, в том числе ведущие в мои покои и тронный зал. В детстве я там прятался. Но ведь и Таис росла во дворце, ей, может быть, известно о них». «Восточные ворота пока без охраны, я сбежала через них». Алура теребила салфетку, не зная, куда деть руки. «Можно мне увидеться с Хлоей?» — попросила молчавшая до сих пор Эмма. «Я загляну всего на минутку, и мы поедем». «Она не очень хорошо себя чувствует», — бессильно ответила Алура и, поднявшись с места, освободила путь к спальне дочери. «Неужели тебе есть до нее дело?» «Она едва ли не единственная отнеслась ко мне хорошо, когда меня привели во дворец», — ничуть не обидевшись, ответила Эмма и прошла в комнату. А когда спустя 5 минут вышла, глаза ее были мокрыми и красными. К восточным воротам мы подъехали, когда день неумолимо катился к закату. Постоянно оглядываясь по сторонам и опасаясь каждого шороха, мы следовали за Алурой. «Когда я верну корону, все входы и выходы из замка будут под охраной», — бурчал я себе под нос, удивляясь подобной безалаберности. «Кто угодно мог проникнуть в дом короля, даже такой сверженный король, как я». Но как же быстро я поплатился за эту мысль. Стоило нам миновать несколько коридоров, как впереди возник отряд стражи. «Всем стоять! Вы арестованы!» Громкий бас ударил по барабанным перепонкам. «Приказ ее королевского величества Таис Первой! Она предполагала, что через этот ход попытаются проникнуть!» Говоривший стражник прятал лицо за забралом, но я все равно узнал его по голосу. В детстве он был одним из тех, кто учил меня ездить верхом. Вперед выступила мэра Алура, будто бы пытаясь прикрыть меня собой. «Бегите!» — прошептала она нам и громче добавила. «Арестовывай и меня тоже!» — она протянула стражнику обе руки. И хотя я даже не собирался отступать, но невольно обернулся назад. Если не я, то пусть хотя бы Кэрлайл уведет Эмму. Но даже тому было не суждено сбыться. Путь отступления был отрезан еще одним отрядом стражи. Нас рассадили по разным камерам. Велидор был прав, тюрьма пустовала. Я не боялся за свою жизнь, жалея лишь о том, как глупо подставил людей, поверивших в меня. Кэрлайл, Алура, Эмма. Они шли за мной, не подозревая, что обрекли себя на верную погибель. А сердце неровными ударами отсчитывало ускользающие минуты, отделяющие нас от победы над ведьмой. Нет, не будет мне покоя на том свете, как бы я ни убеждал себя в обратном. Король обязан уметь защитить не только себя, но и тех, кто верит в него. Я же не справился ни с тем, ни с другим. Так имею ли я право носить свой титул? Да и титула уже никакого нет. Прости меня, отец, я не справился. В замке заворочился ключ. Я вскочил на ноги, отряхивая из себя прелую солому и интуитивно хватаясь за меч. Точнее, хотел схватить, но забыл, что сразу после ареста нас разоружили. Забрали мой меч, нож Кэрлайла, даже повытаскивали шпильки из волос Алуры. Что она могла ими сделать? Выколоть кому-нибудь глаз? «Выходи, тебя ждут». Хмурый охранник, бывший выше меня на голову и шире в плечах раза в полтора, сплюнул на пол. С таким пришлось бы повозиться даже при наличии оружия. «Ко мне пришли на свидание? Похохми мне тут еще». Он толкнул меня в спину, отчего я, согнувшись, пробежал вперед, чудом устояв на ногах. «Нравится тебе такое?» Бугай без предупреждения залепил мне пощечину, чего я уже не мог стерпеть, и бросился на него, но тут же отлетел к противоположной стене, получив точный удар в челюсть. Откуда в нем столько сил? «Не дергайся лучше, зашибу ведь», — прозвучало почти ласково. «А королева велела тебя живым привести. Правда, она ничего не сказала о вашей целостности, ваше величество». Он до хруста сжал кулаки и совершенно садистски ухмыльнулся. Затем достал из-за пояса веревку и связал мне за спиной руки, после чего снова толкнул, но уже не сильно, а только чтобы показать направление, куда мне двигаться. В тронном зале Бугай раскланялся, не отказав себе в удовольствии пнуть меня напоследок, и, расшаркиваясь, вышел прочь. Должно быть, это один из тех заключенных, которых освободила Таис. Новая королева сидела на троне, облаченная во все черное. Волосы были собраны в высокую прическу. Нет, это была уже не Таис, а ведьма, занявшая ее место. Но я никак не мог переключиться, видя перед собой знакомый облик. Я смотрел на бывшую невесту и не чувствовал ничего, кроме раздражения и жалости. Вряд ли ведьма станет ее щадить, когда расправится со мной. Странно, что она вообще ждала столько лет, никак себя не проявляя. «Здравствуй, милый!» Таис медленно подходила ко мне, разнузданно вихляя бедрами, как портовая шлюха. В ней не осталось ничего от утонченной и скромной девушки. Теперь я не был уверен, жива ли она, или ведьма полностью вытеснила ненужную душу. «Ты не рад меня видеть?» Она провела пальцем по моим губам, подбородку. Рука ее с сильно отросшими ногтями легла мне на грудь, медленно проскользнула ниже, замерев у пряжки ремня. «Она так и не смогла затащить тебя в постель, бесполезная идиотка. Но ничего, я сама все сделаю, и тогда наконец-то смогу ощутить полную власть над этим телом. Его мне хватит надолго». Я смотрел на нее, и мои мысли не были для нее секретом, потому как Таис, я никак не мог перестать называть ее так, хищно улыбнулась и произнесла полушепотом: «Ты даже не понимал, кто из нас двоих так отчаянно пытался соблазнять тебя? Неужели думал, что девственница может вести себя подобным образом? Ну же, Ричард, улыбнись. Тебе так идет. У тебя на щеках появляются ямочки, так бы и укусила». «Зачем тебе это?» — сквозь зубы прошипел я. «Еще не догадался?» Таис вернулась на трон, пнув попутно одну из мертвых тушек мышей со свернутой шеей. Я не могу овладеть телом полностью, пока оно невинно. Вдобавок, любой ведьме нужен наследник. Я идеально укреплю свои позиции, если это будет твой сын или дочь. Многие продолжают не доверять мне, но даже у них не останется аргументов. Уже никак не дождусь заката». Нас прервал шум шагов. Обернувшись, я увидел, как в зал привели Алуру, Керлайла и Эмму. На плече девушки сидел совенок. Сразу бросилось в глаза, что пленники не были связаны. Выходит, притащивший меня бугай проявил вольность, либо счел меня более опасным. «Наконец-то все в сборе!» Таис похлопала в ладоши, будто все происходящее было одним затянувшимся спектаклем для единственного зрителя. Она рассмеялась неприятным смехом, от которого хотелось защититься, зажав уши, но я был лишен такой возможности. «Скажи, Ричард», — неуловимым движением она оказалась возле меня, — «каково это — понимать, что столько прекрасных людей умрут из-за тебя? Ну хорошо, не все здесь прекрасны. Проклятая кочевая поломала мои планы, и она умрет в страшных мучениях. Уж я об этом позабочусь». «Отпусти их, они ни в чем не виноваты», — произнес я. «Взамен проси, что захочешь. Я сделаю». «Глупый мальчик». Таис щелкнула меня по носу, не больно, скорее унизительно. «Ты в любом случае сделаешь все, что я попрошу». «Нет, просить я не стану. Я прикажу, и ты выполнишь». Теперь я понимал, что имела в виду Алура, говоря о разных лицах Таис. Я сам видел, как они меняются, будто в какие-то короткие моменты ведьма сдавала позиции, и тогда возвращалась прежняя Таис. Но моменты эти становились все реже и короче. «Все могло быть иначе, мой милый Ричард», — ведьма дернула плечом, сглотнула слюну и продолжила. «У нас была бы свадьба, самая настоящая. И вот уже на трон восходит законная королева, которой не нужно устраивать перевороты, перетаскивать на свою сторону тупую челядь. Я не дура, Ричард. Понимаю, что баба у власти никому не нужна, и знать поднимет против меня ответную волну. Поэтому ты мне все еще нужен. Вот зачем ты начал копаться в давно забытом прошлом? Теперь придется действовать грубо, чего я очень не люблю. Утром мы с тобой выйдем к толпе, может быть, даже покажем окровавленную простынку. У вас ведь до сих пор приветствуется эта варварская традиция. Но ничего, я сумею изобразить смущение перед людьми. Мы будем счастливой парой, мой король, хоть и недолго. Вскоре ты героически погибнешь на одной из локальных войн или просто не проснешься однажды утром. Я погорюю и приму на себя бремя власти. У плебеев короткая память. Через год они не вспомнят о творящемся сейчас беспределе. Я сумею повернуть все в свою пользу. Возможно, придется выйти замуж второй раз, но это не точно. Когда я рожу наследника, сумею стать законным регентом, а дальше займу новое тело. Правда, хорошо придумала?» Я молчал. Мне нечего было ей ответить. Она в самом деле все продумала. Если сможет провернуть свой чудовищный план, мне не останется ничего, кроме как наблюдать со стороны, находясь под действием какого-нибудь приворотного зелья. «Чары кочевой я с тебя сниму», — Таис подошла к Эмме, посмотрела на нее, склонив голову на бок. Совенок повторил ее жест, но ведьма не обратила на него внимания. «На мне нет никаких чар. Я действительно полюбил Эмму!» Мои слова взлетели под потолок, запутались в хрустальной люстре и осыпались на пол прохладными искрами. «Идиот!» — вызверилась ведьма. «Ты даже не представляешь, что такое любить кого-то, кроме себя самого! Она умрет через неделю пребывания рядом с тобой! Ее духовная мать зачаровала сердце, которое должно было остановиться еще 18 лет назад! так что оно не сможет подарить любовь, разорвавшись в тот самый миг, когда в нем зародится хотя бы капля нежности в отношении мужчины. А когда умрет она, умрешь и ты, потому как вы связаны. Я же предлагаю тебе продлить твою жизнь, даже после того, как кочевай отправится кормить червей. Соглашайся, и тогда я обещаю сохранить тебе немного твоего собственного разума». «Не слушай ее, Ричард!» Эмма попыталась подбежать ко мне, но выгнулась совсем как тогда возле пещеры и схватилась руками за горло. Таис стояла, вытянув вперед руку, медленно сжимая пальцы. Я почувствовал, как начал задыхаться. Воздух просто перестал поступать в легкие. «Понял теперь?» Таис опустила руку, и я смог дышать нормально. Закашлялась Эмма, которой также вернулась возможность вдыхать и выдыхать. «Ладно, хватит, вы меня утомили. Я давала тебе шанс, которым ты не воспользовался. Дальше я буду играть по своим правилам». Таис раскрыла ладонь, на которой заклубился голубоватый дымок, и появился флакон синего стекла с жидкостью внутри. «Сейчас ты выпьешь мое снадобье, и уже к утру не вспомнишь свою кочевую». Таис надвигалась на меня с неотвратимостью смерча, а я не мог пошевелить ни одним мускулом, оказавшись под действием чар. «Ты никого не вспомнишь, даже своего нового друга-лекаря. А утром, сразу после того, как мы вынесем на балкон простыню с супружеского ложа, на площади у дворца соорудят большой костер, на котором сожгут ведьму, околдовавшую нашего короля. Ее белокурые волосы вспыхнут в первую очередь. Затем огонь перейдет на кожу. «Заткнись!» — собрав все силы, заорал я. «Ты все равно не добьешься своего. Я достану тебя даже с того света, обещаю!» «Ну-ну, милый Ричард!» — засюсюкала ведьма, поднося флакон к моим губам. «Все уже позади, не переживай так. Береги себя для предстоящей ночи». И она опрокинула содержимое флакона мне в рот. Эмма. Когда Ричард закричал о своей любви, я не почувствовала ничего, кроме горькой досады. Скорее всего, он сказал это просто для того, чтобы сильнее разозлить ведьму. Сердце болезненно сжалось. Я посмотрела на стоящего рядом Кэролайла и увидела на его лице настоящую муку. Такое нельзя изобразить. Неужели он подумал, что я могу вот так запросто поверить словам короля? Я уже хотела сказать, что это для меня ничего не значит, что на самом деле я уже сделала выбор, но мое горло вдруг сжало невидимым обручем, и я начала задыхаться. В плечо тут же вцепились острые коготки. Совенок, как мог, пытался помогать, когда приступ сам по себе оборвался надсадным кашлем. Когда перед глазами развеялась пелена, я увидела Таис, пытающуюся влить в рот Ричарда зелье, после которого он полностью ей подчинится. Коготки совенка перестали впиваться мне в кожу, он мягко оттолкнулся от моего плеча и... взлетел. Полет был неровным, поврежденное крыло не позволяло использовать его в полную силу, и все же птенец смог долететь до Таис. Вцепился лапами в ее руку, угрожающе вереща и хлопая крыльями, разбрасывая пух и перья. Флакон выпал, разлетевшись на десятки крупных осколков, а самого совенка лже-Таис отшвырнула в сторону. Он ударился о стену и затих. Мой маленький спаситель не дышал, а я не могла подойти, чтобы взять его на руки и попытаться помочь. «Это ты сделала?» Таис ткнула в меня пальцем с длинным черным ногтем. «Ты поплатишься за свою выходку!» Горло сдавило сильнее, чем в первый раз. Окружающие звуки исчезли, свет померк, и я приготовилась к смерти, когда все так же резко прекратилось. Я почувствовала острую боль в коленях, ударившись о мраморный пол тронного зала. В ушах стоял гул, перед глазами все плыло. Оставаясь на четвереньках, я пялилась на мужские сапоги, не в силах поднять головы. Казалось, вместо нее теперь тяжеленный валун. Да что там, все тело будто окаменело и с трудом подчинялось мне. «Где Кэрлайл?» — спросила я, не понимая, насколько это было громко. Судя по тому, что король не повернулся на мой зов, я все же не смогла кричать. Стоящая рядом Алура тоже не обращала на меня никакого внимания. Я готова была сдаться, когда услышала перезвон нашивок на шале. Едва уловимый в самом начале, он постепенно набирал силу и мощь, возвращая мне контроль над собственным телом. Когда я смогла подняться, то не сразу поняла, что происходит. Ричард и Алура замерли в странных позах. Король наклонился, согнув одну ногу в колени, а вторую отставив чуть назад, будто собирался бежать. Алура протягивала к нему руки, ее рот застыл в немом крике. Кэрлайл стоял позади Таис, приставив к ее горлу осколок синего стекла от бутылочки с зельем. В широко раскрытых глазах женщины застыл неподдельный ужас. Никто не двигался. Время будто остановилось, и только я не поддалась этому влиянию. «Ты вправе отомстить, дочка!» Голос Агвы прозвучал за мгновение до того, как передо мной появилась она сама. «Мы все пришли, чтобы помочь тебе». Я видела, как от моей шали тянутся к Агве дымные нити, как они обретают форму, становясь теми, кем были при жизни. Даже в огромном тронном зале сделалось тесно от количества призрачных фигур, и все они смотрели на меня, ждали моего решения. Это же мне сказала единорожица в пещере. Но, выйдя оттуда, я сразу забыла ее слова. «Так как же мне поступить, моя Дархме?» «Ты одна вольна принять решение. После заката солнца никто из нас уже не сможет помочь». Агва обернулась к стоящим за ее спиной духам, они кивнули, и она снова обратилась ко мне. «Не бойся, дочка, ты никому не навредишь, но восстановишь справедливость. И еще, я рада, что ты сделала правильный выбор между двумя мужчинами. Теперь моя душа сможет успокоиться». По моим щекам текли слезы. Агва снова прощалась со мной, и теперь уже навсегда. Я больше не смогу увидеть ее, поговорить, ощутить тепло ее рук. «Не думай о глупостях!» Агва свела брови к переносице. «Пока ты помнишь обо мне, я всегда буду рядом. Решай, Эмма». «Я согласна». Едва я успела произнести эти слова, как время побежало вперед, наверстывая упущенное. Ричард таки сорвался с места. Алура безуспешно попыталась остановить его, а Кэрлайл оттолкнул от себя несопротивляющуюся больше Таис. Тело ее обмякло, опустившись на пол, но на ее месте осталась стоять призрачная фигура. Болезненно тощая, абсолютно голая женщина с длинными черными волосами. Она прожигала меня взглядом, полным ненависти. Так выглядела ведьма при жизни, догадалась я. Она выпростала вперед руку, сжала длинные с узловатыми суставами пальцы, и я приготовилась к приступу удушья, но ничего не произошло. За ее спиной одна за другой начали подниматься тени. Тени тех, кого призвали духи кочевых. Тех, кого сгубила ведьма при жизни. Несколько мгновений ничего не происходило, и вот они, будто получив приказ, набросились на ведьму, придавливая ее к полу, окутывая черным облаком с рваными краями. Она кричала. Крик этот проникал в душу, пытаясь отыскать в самой ее глубине крупицы жалости и сострадания. Оставалось совсем немного до того, как я готова была сдаться, изменить принятое решение, когда облако просочилось сквозь мраморный пол тронного зала, оставляя после себя едва уловимый запах гниения. Многовековой дух ведьмы исчез, а я почувствовала, как у меня из-под ног уходит земля. И вот я падаю, оказавшись в сильных мужских руках, и из последних сил улыбаясь подхватившему меня Ричарду, успеваю увидеть ворвавшихся в помещение стражников. Ричард. «Именем короны вы арестованы!» Влетевший в тронный зал Велидор в сопровождении небольшого отряда стражников изумленно замер, осматривая открывшуюся его взору картину. На полу в нелепой позе лежала Таис. Кэрлайл что-то втолковывал раскрасневшейся Мэри Алури, обмахивающей свое лицо ладонями, и завершал композицию «Я» с Эммой на руках. «Неужели вы не сдержали данного мне слова?» Я не мог поверить, что он все же оказался предателем. «О чем вы, ваше величество?» Велидор смотрел на меня растерянно и виновато. «Я здесь, чтобы арестовать самозванку, но, кажется, вы и сами справились». Он почему-то держался от Таис на почтенном расстоянии. Неужели боялся? «Арестовать ее?» Ответа у меня не было, но я все же произнес: «Я сам допрошу свою бывшую невесту. Вас же попрошу очистить дворец и улицы от людей, изменивших мне, а также от выпущенных преступников. Всех в темнице, после разберемся с ними». «Служу вашему величеству», — отрапортовал Велидор и добавил обычным тоном: «Я рад вашему возвращению». Я усадил Эмму на трон, как на единственное удобное место в зале, а сам начал прокручивать в голове последние минуты этого безумного дня. Когда Кэрлайл, воспользовавшись неразберихой, бросился на Таис, приставив к ее горлу осколок стекла, его слова не были блефом. Как он сказал: «Я знаю, в каком месте сделать надрез, чтобы смерть наступила мгновенно и почти безболезненно». Но что случилось потом? Ведьма решила добровольно покинуть тело? И покинула ли она его? Как же теперь узнать? На полу зашевелилась Таис. Она села, держась за голову, и застонала. Осмотревшись по сторонам, спросила: «Почему я на полу? И что за кошмарное платье на мне надето?» «Тебе придется все объяснить». Я присел перед ней на корточки. «Как ведьма смогла завладеть твоим телом, и где она теперь?» Таис посмотрела на меня, как на сумасшедшего, а потом и вовсе рассмеялась. «Что такого смешного я сказал?» «Простите, ваше величество», — она опустила глаза в пол. «Я не понимаю, о чем вы меня спрашиваете. Подумала, что это какая-то игра». «Твоя полоумная мать устроила дворцовый переворот и обещала убить меня при удобном случае, чтобы окончательно захватить власть в королевстве. Достаточно информации для освежения памяти?» Таис подняла на меня глаза, полные слез, и вдруг подалась вперед, хватая меня за ноги мертвой хваткой. «Я не могла ей сопротивляться. Мать умирала, просила меня спасти ее, впустить в тело», — причитала она. «Она обещала, что поможет устроить жизнь с тобой, но потом решила полностью от меня избавиться, заняв мое место. У меня не хватало сил на борьбу с ней. Я пыталась, честно». «Не лги мне, Таис», — я оттолкнул ее. «Правда все равно вскроется. Или как мне тебя теперь называть? Госпожа ведьма?» «Я не вру!» Ее тело сотрясала крупная дрожь, изо рта брызгала слюна. «Она ушла. Ей не выбраться из того места, куда ее забрали мертвые кочевые. Я все видела». Это была правда. По крайней мере, та ее часть, в которой Таис клялась, что ведьма больше не владеет ее разумом. Она ползала по полу, стараясь ухватить меня за край одежды, и я почувствовал непреодолимую брезгливость. Если бы она рассказала, что ничего не знала, и ведьма сама все провернула, я бы даже смог ее простить, при условии, что все сказанное оказалось бы правдой, разумеется. Но Таис не просто знала, она дала согласие на подселение, а значит, не была уверена, что справится сама. Она не хотела ничего, кроме власти и денег, хотя оправдывалась теперь, что просто спасала мать. Так чем она лучше своей матери? Та хотя бы имела смелость признаться в своих корыстных желаниях и не скрывать их за маской любви. «Уходи, Таис», — холодно произнес я, поднимаясь на ноги. «Я обещаю, Тебя никто не станет преследовать». Она вскочила, подхватив руками юбки, и двинулась на меня с горящими гневом глазами. «Ты жалкий и никчемный слизняк, Ричард! Я потеряла столько рядом с тобой, и после всего ты сможешь вот так запросто выбросить меня на улицу? Хочешь, чтобы я умерла с голоду? Твой отец обещал заботиться обо мне. Ты обязан обеспечить мне нормальное существование. Слышишь меня?» Я вскинул бровь. «И за это вы убили моего отца?» Теперь я смело говорила Таис во множественном числе. «Кто-то отравил моего отца. Я ведь не ошибусь, если скажу, что это ты». Таис отшатнулась. Глаза сделались испуганными. «Нет, нет!» — вновь запричитала она. «Это все она! Она убила ту лошадь! Я бы никогда не смогла! Я боюсь крови!» И вновь она говорила правду. Пришлось задуматься. Я бы мог сгнобить бывшую невесту в казематах, мог бы казнить за убийство короля, за предательство, но... Мне было бесконечно ее жаль. Ребенок зачатый только ради того, чтобы утолить амбиции матери. Она и в самом деле не могла поступить иначе. Пришлось прикрыть глаза и размеренно произнести, чтобы быть милостивым: «Я распоряжусь, чтобы тебе выделили земельный удел. Сможешь возделывать огород, заведешь скотину». «Скотина, это ты, Ричард! Ненавижу тебя! Будь ты проклят вместе со своей оборванкой кочевой! Мама все сделала правильно, и если бы не она...» Таис, не глядя, ткнула пальцем в сторону трона, где лежала Эмма. «Я бы стала королевой!» «Не вини никого в своих неудачах, Таис», — спокойно ответил я. «Мы оба стали жертвой обстоятельств, но из нас двоих только у тебя был реальный выбор. И ты его сделала». Она еще долго кричала, оскорбляла меня и моего покойного отца, пока ее не вывела стража. Велидор обещал лично проконтролировать ее отъезд подальше от столицы. Спустя 3 дня мы снова собрались в тронном зале. То, что я собирался предложить Эмме, требовало соответствующей обстановки. Первое, на что я обратил внимание, когда она вошла следом за Кэрлайлом, были ее волосы. Они вновь блестели золотом, седая прядь исчезла. Эмма смущенно улыбалась, на щеках у нее играл румянец, но не болезненный, к которому я даже начал привыкать, а нормальный, здоровый. «Ваше Величество», — она изобразила реверанс и улыбнулась, — «вы звали?» «Приглашал, Эмма», — кивнул я и указал на заранее приготовленный стул. «Присаживайся. Кэрлайл, ты тоже не стой столбом, садись». «Мэра Алора передала нам утром твое поручение». Кэрлайл отказался от предложения сесть и встал позади Эммы, положив обе руки на спинку ее стула. «Что-то случилось? Хлоя стала хуже? Она вроде пошла на поправку после...» «Ничего не случилось», — перебил я. «Просто хочу поговорить с вами обоими. Как вы знаете, Таис была отправлена подальше из Гольфграда, и наша с ней помолвка официально расторгнута». Я нервничал, ерзал на ставшем неудобном троне и никак не мог перейти к сути. «В общем, я хочу сделать вам обоим предложение в надежде, что не получу отказа». Я заметил, как напряглись плечи Кэрлайла, из расслабленных сделавшись каменными. «Эмма, я предлагаю тебе стать моей женой и будущей королевой». Эти слова упали к моим ногам гранитными булыжниками, когда я увидел, как изменилось лицо девушки. Что это? Страх? Или она просто не ожидала услышать ничего подобного? «Я обещаю, что буду заботиться о тебе, любить и оберегать». Я продолжал говорить, уже понимая, что все мои слова напрасны, пока за ее спиной стоит он. И все равно внутренние противоречия толкали меня к тому, чтобы я продолжал. «В моей груди бьется твое сердце. Мы вместе сможем сохранить его. Я чувствую себя обязанным перед тобой. Ты согласна?» «Ваше Величество, «Это все очень неожиданно», — Эмма будто подбирала нужные слова. «Я бы с радостью приняла ваше предложение, но дворец для меня хуже клетки. Жить здесь значит обречь себя на добровольное заточение. Простите, но я вынуждена отказаться. Да и какая из кочевой королева? Не принимайте чувство вины за любовь, а обязательство за привязанность». «Ты не понимаешь, от чего отказываешься». Я подорвался с места, но на моем пути встал Кэрлайл. «Пропусти, я хочу поговорить с Эммой». «Нет». Он был настроен решительно, так же, как тогда, когда держал осколок у шеи Таис. «Я прошу вас не препятствовать нашему счастью. Эмма сделала свой выбор. Мы уедем и больше никогда о себе не напомним. Вы ведь хотели понять, любите или нет? Если в вашем сердце живет это светлое чувство, то вы сможете нас отпустить. Сделайте так, как будет лучше для нее. Что говорит ваше сердце?» Я прислушался к себе и прошипел: «Мое сердце требует оставить Эмму здесь и казнить тебя. Тогда вы будете ничем не лучше своего отца», — тихо ответил лекарь, и его слова будто ножом полоснули мою душу. Я отшатнулся. Он был прав. Отец не смог отпустить меня и навлек огромные беды. Сейчас я стоял перед тем же выбором, и у меня была возможность сделать правильный. «Ты любишь ее?» — спросил я всей душой, желая почувствовать в ответе Кэрлайла ложь, лишь бы зацепиться за нее, раскрутить. «Больше самой жизни», — ответил мой соперник, и это была правда.